особо одаренных ремесленников, которые так и не были заменены машинами. Живя среди крахов, они, однако, держались особняком и зачастую грубо и высокопарно относились к общей массе. Они считали, что могут быть в известной мере на равной ноге с инженерами и управляющими по ту сторону реки, чувство, которое в данном случае никак нельзя было признать взаимным. По ту сторону реки полагали, что людей этих не заменили машинами вовсе не ради их блестящих способностей, просто они остались на своих постах, потому что пока ставить на их место машины было нерентабельно. Короче говоря, их чувство превосходства было неоправданным. И вот теперь, когда бармен учуял, что Пол является важной персоной, он не отказал себе в удовольствии всем своим видом показать всем и каждому, что пока он будет обслуживать Пола, они могут катиться ко всем чертям. Остальные заметили это и, обернувшись, уставились на привилегированного пришельца. Пол потихоньку заказал бутылку ирландского виски и, стараясь не привлекать внимания, нагнулся и погладил старую овчарку. Собака залаяла, и хозяин ее повернул в стул, так что оказался лицом к лицу с Полом. Старик был такой же беззубый, как и его собака. Полу прежде всего бросились в глаза его красные десны и огромные черные руки. Все остальное у него было тусклым и как бы выленившим. «Он никого не трогает», — произнес старик извиняющимся тоном. «Просто он немного не в себе от старости и слепоты и никогда не знает, что к чему». Он провел своими большими ладонями по толстым бокам пса. «Это старый и добрый пес». Он задумчиво приглядывался к Полу. «Послушайте, а ведь я готов держать пари, что мы знакомы». Пол нетерпеливо оглянулся на подвал, куда спустился бармен за виски. «Да? Я захаживал сюда разок-другой». «Нет. Это было не здесь. Это было на заводе». «Вы молодой доктор Протеус?» — громко произнес старик. Его слова услышали многие, и те, что были поближе, замолчали, стараясь не пропустить ни слова из их разговора. Их пристальное внимание раздражало Пола. Старик, очевидно, был совершенно глух, и поэтому голос его, без видимой причины, то подымался до крика, то был едва слышен. «Кто, доктор? Меня и узнать нельзя». Старик не поясничал. Просто он был страшно рад и гордился тем, что перед всем честным народом может поговорить с таким выдающимся человеком. Пол покраснел. «Что-то никак не припомню. Старый сварочный цех, да?» Старик огорченно провел рукой по лицу. «На! От прежнего меня ничего-то и не осталось. Теперь меня и лучший друг не признал бы», — сказал он незлобиво и вытянул свои руки ладонями кверху. «А вы гляньте-ка сюда, доктор, они-то по-прежнему хороши, и другой такой пары не сыскать на всем белом свете. Это ведь вы сами так сказали». «Герц», — произнес Пол. «Вы Руди Герц!» Руди удовлетворенно засмеялся и гордо обвел взглядом салун, как бы говоря: «Видите, Руди Герц действительно знает доктора Протеуса, и, клянусь богом, доктор Протеус тоже знает старого Герца. Кто еще из вас мог бы этим похвастаться?» «Это тот самый пес, о котором вы мне рассказывали лет 15 лет назад». «Это сын того доктора», — старик усмехнулся. «Да и я в то время уже не был щенком, не правда ли?» «Вы были чертовски хорошим токарем, Руди». «Я и сам так говорю. Знать это самому, да еще знать, что о Руди так отзываются такие дошлые люди, как вы, это много значит. Это, собственно говоря, все, что у меня осталось. Помните, доктор? Это да еще вот пес». Руди обменялся рукопожатием с сидящим рядом с ним человеком, грузным коротышкой средних лет, с мягкими чертами круглого, очень обыденного лица. Глаза его увеличивали и затемняли необычайно толстые стекла очков.